Глава третья. Тяжелый трехосный американец Джимми взбирался по пологому склону, чадя из-под кузова черным дымом. Деревянный, наполовину закрытый брезентовым тентом кузов, раскачивало, и Клим, склонив голову, раскачивался ему в такт. Кажется, вот-вот должен начаться дождь. Клим поднял обожженное солнцем лицо навстречу опускавшейся с неба влажной росе, но в полноценные капли она так и не превратилась. Он облизал пересохшие губы и вновь уткнулся в стоявший между коленей рюкзак. Весь день они гнали грузовик по пыльной, едва угадывающейся в красных пампасах дороге, и лишь после полудня на горизонте показалась зеленая полоска джунглей. Справа, не выпуская из рук лежавший поперек живота карабин, полулежал Герман, обычно ни на минуту не умолкающий. Но сейчас лицо его было на удивление задумчиво. Он искоса поглядывал на расположившегося напротив громилу Айземана и нервно поглаживал приклад. Представился Айземан авантюристом, охочим до приключений и путешествий. Странно представился, с вызовом, даже не пожав никому руку, а потому Климу Айземан сразу не понравился. Отталкивающая личность. Полный рот зубов из нержавейки, выбритая, без единого волоска голова на мощной, с выпуклыми венами шее. Тонкий шрам, начинавшийся с уголка рта и уходящий под подбородок. Оттого, когда Айземан улыбался, становилось жутковато. Все это могло принадлежать кому угодно, но только не ученому-геологу. А взглянув на Клима сверху вниз, Айземан именно так и представился. «Как погляжу, здесь собрались исключительно проходимцы. На такую публику я и рассчитывал. Люблю поискать приключений на свою задницу, особенно за чужой счет. Я Айземан. А кто остальные, мне плевать». «Вы геолог?» — удивился Клим. «Что?» «Угу. Что-то вроде того. Все мы геологи, когда есть тяга поискать блестящий желудь в навозной куче». Слева, заняв угол кузова и провокационно вытянув ноги, сидел появившийся в последний момент небритый тип в серой куртке моряка со свежеоторванной свастикой на рукаве. Герман представил его как своего хорошего друга Удо. Однако герр Шмидт, лишь только завидев перед отъездом Удо и Клима, заявил, что в экспедицию их не возьмет. Может взять одного лишь Германа. И места в машине мало, и доверяет он исключительно проверенным людям. Однако после долгого спора и после того, как Герман заявил, что без них не поедет, Шмидту пришлось уступить. Хотя вот из всех именно Шмидта Клим, пожалуй, смог бы отнести к ученой братии. Интеллигентный лоб, глубокий, с хитрецой взгляд. Из кармана жилетки торчат темные очки. На голове пробковый шлем. Все как полагается. Заняв место в кабине рядом с водителем Францем, Шмидт сразу дал понять, кто он для остальных. Еще в кузове сидели трое помощников Шмидта — Ганс, Каспар и Пешель. Молчаливые, с бегающими глазами, нервно реагирующие на любой посторонний звук. Стоило Климу обратиться к Герману, и они сразу напрягались, ловя каждое оброненное слово. В Каспаре Клим узнал типа с рынка, следившего за Фигелейном. Между Пешелем и Гансом, зажатый с двух сторон, отрешенно уткнувшись в колени, сидел проводник Сальвадор. Этот был единственный, у кого не было оружия, во всяком случае на показ. Неожиданно Джимми остановился и начал неприятно пятиться задом. Скользнув по гладкой каменной плите, грузовик качнулся и замер. «Всем вон!» —